Из того, что было сказано о торговле Руси, можно заключить, в чем именно заключалось значение Киева и почему Олег дал ему имя матери русских городов. Киев был самым южным городом на Днепре и соседил со степью, поэтому в Киеве, естественно, собирались все те купцы, которые везли из Руси товары на юг и на восток. Здесь устраивался главный склад вывозимых товаров. Здесь был главный рынок и для тех товаров, которые привозились на Русь своими и чужими купцами от хазар и греков. Словом, Киев был торговым центром всей тогдашней Руси. Прочие торговые русские города зависели от него в своих торговых оборотах. Понятно, почему сильнейшие русские князья предпочитали Киев всякому иному городу, и почему именно Киев стал столицей образованного этими князьями государства. Параграф 9. Русское язычество. Крещение Руси. Мы сказали, что киевский князь Владимир Святославович принял христианство. За крещением князя тотчас же последовало принятие христианства всею Русью и торжественное упразднение языческого культа на Руси. Языческие верования наших предков вообще мало известны. Как и все арийцы, русские славяне поклонялись силам видимой природы и почитали предков. Силы природы воплощались у них в личные божества. Первое место среди них занимало божество солнца – Дождьбог или Дождьбог. Хорс, Велес или Волос. Трудно сказать, почему ему давались различные имена. Дождьбога почитали как источник тепла и света, как подателя всех благ. Велеса как покровителя стад или скотьего бога. Великим Хорсом, по-видимому, называли самое солнечное светило, свершающее путь по небу. Другим божеством был Перун, в котором олицетворялась гроза со страшным громом и смертоносную молнией. Ветер имел свое божество, Стрибога. Небо, в котором пребывал Дождьбог, звалось Сварогом и считалось отцом солнца. Почему Дождьбогу было усвоено отчество Сварожича? Божество земли носило имя «Мать-земля сырая». Почитая землю как свою мать, славяне чтили Дождьбога и Велеса как дедов человеческих. Но все эти образы богов не получили у славян той ясности и определенности, как, например, в более развитой греческой мифологии. Внешний культ у славян также не был развит. Не было ни храмов, ни особого сословия жрецов. Кое-где на открытых местах ставили грубые изображения богов, идолы. Им приносились жертвы, иногда даже человеческие. Этим и ограничивалось идолослужение. Замечательно, что варяжская, германская, мифология не оказала никакого влияния на славянскую, несмотря на политическое господство варягов. Так было по той причине, что языческие верования варягов не были ни яснее, ни крепче славянских. Варяги очень легко меняли свое язычество на славянский культ, если не принимали греческого христианства. Князь Игорь, варяг по происхождению, и его варяжская дружина уже клялись славянским Перуном и поклонялись его идолу. Более культовидимой природы у русских славян был развит культ предков, связанный с родовым бытом славян. Родоначальник, давно умерший, обоготворялся и считался как бы живущим покровителем своего потомства. Его звали родом Щуром, отсюда наше слово «пращур», и приносили ему жертвы. Прародительницы рода назывались роженицами и почитались так же, как и род. С падением родовых связей, когда семьи обособились в отдельных дворах, вместо Щура заступил семейный предок, дедушка домовой, покровитель своего двора, невидимо управляющий ходом его хозяйства. Вера в загробную жизнь, проникавшая в весь этот культ предков, сказывалась и в том веровании, что души умерших будто бы бродили по земле и населяли поля, леса и воды, русалки. Веря в существование таинственных хозяев человеческих жилищ, славянин искал таких же хозяев и вне жилищ, в лесу – лешие, в воде – водяные. Вся природа казалась ему одухотворенную и живою. Он вступал с нею в общение, хотел участвовать в тех переменах, которые совершались в природе, и сопровождал эти перемены различными обрядами. Так создался круг языческих праздников, связанных с почитанием природы и с культом предков. наблюдая правильную смену лета зимою, а зимы летом, видя как бы уход солнца и тепла осенью и их возвращение весною, славяне приветствовали поворот солнца на лето особым праздником Колядою от латинского календая. Другое название этого праздника — Овсень, от Овесень. За этим праздником следовали другие в честь того же солнца. Проводы зимы, встречи весны, Красная горка, проводы лета, праздник Купалы. Одновременно шли праздники и в воспоминания об умерших, носивших общее название Тризн. Была весенняя тризна по предкам, Радуница, был летний праздник Русалий, такого же поминального характера. Обряды, сопровождавшие языческие праздники, пережили самое язычество. Они удержались в народе даже до нашего времени и были приурочены к праздникам христианского календаря. Коляда — к святкам, проводы зимы — к Масленице, Красная Горка и Радуница — к Святой и Фоминой неделе. Купала и Русалий к Иванову дню. Параграф 10. Христианство на Руси до князя Владимира. Не достигшее большого развития и не имевшее внутренней крепости, языческое миросозерцание наших предков должно было легко уступать посторонним религиозным влияниям. Если славяне легко примешивали к своим суевериям суеверия диких финнов и подпадали влиянию финских шаманов, волхвов и кудесников, то тем более должна была влиять христианская вера на тех из славян, которые могли ее познать. Торговые сношения с Грецией облегчали для Руси знакомство с христовою верою. Варяжские купцы и дружинники, раньше и чаще славян, ходившие в Царьград, прежде славян стали там обращаться в христианство и приносили на Русь новое учение, передавая его славянам. В княжении Игоря в Киеве была уже христианская церковь святого Илии, так как, по словам летописцев, в Киев мнози бабеша варязи христиане. В дружине самого князя Игоря было много христиан. Жена князя, святая княгиня Ольга, также была христианкой. Словом, христианская вера стала хорошо знакома киевлянам еще при первых варяжских князьях. Правда, Святослав был холоден греческой вере, а при сыне его Владимире в Киеве еще стояли языческие кумиры-идолы, и еще бывали пред ними человеческие требы или жертвы. Летописец рассказывает, как при Владимире языческая толпа киевлян однажды в 983 году убила двух варягов-христиан, отца и сына, за отказ отца добровольно отдать своего сына в жертву богам. Но все же, несмотря на это мучение христиан, христианство в Киеве продолжало распространяться и, в общем, делало большие успехи. Князь Владимир принял новую веру, имея полную возможность познакомиться с нею и узнать ее превосходство и внутреннюю силу. Параграф 11. Летописное предание о крещении князя Владимира. О том, как крестился князь Владимир и как он крестил свой народ, на Руси существовало много преданий. Не помня точных обстоятельств дела, одни рассказывали, что князь крестился в Киеве, другие указывали место его крещения в городке Василеве в 35 верстах от Киева. Третьи говорили, что он принял крещение в Крыму, в греческом городе Корсуне, Херсонесе, после того, как взял этот город у греков. Лет 100 спустя после крещения Руси летописец занес в свою летопись такие предания об этом событии. «Пришли, — говорит он, — к Владимиру, 986 год, сначала волжские болгары, похваляя свое магометанство, затем немцы от римского папы, затем хазарские евреи с проповедью своего закона и, наконец, греческий философ с православным учением. Все не хотели привлечь Владимира в свою веру. Он же выслушивал их и всех отсылал прочь, кроме грека. С греком он беседовал долго, отпустил его с дарами и почестями, но пока не крестился. В следующем году, 987 год, созвал Владимир своих советников и рассказал им о приходе к нему проповедников, прибавив, что более всего его поразили рассказы греческого философа о православной вере. Советники дали мысль князю послать в разные страны своих послов посмотреть, кто како служит Богу. Побывав и на Востоке, и на Западе, послы попали в Царьград и были поражены там несказанным благолепием греческого богослужения. Они так и сказали Владимиру, прибавив, что сами не хотят оставаться более в язычестве, познав православие. Это испытание вер через послов решило дело. Владимир прямо спросил своих советников, где крещение примем? Они согласно ответили, где тебе, Люба? И вот в следующем, 988 году, Владимир пошел с войсками на Корсунь и осадил его. Город упорно сопротивлялся. Владимир дал обет креститься, если возьмет Корсунь, и действительно взял его. Не крестясь еще, он послал в Царьград к царям-братьям Василию и Константину, грозя идти на них и требуя за себя замуж их сестру Анну. Цари сказали ему, что не могут выдать царевну замуж за «поганого», в кавычках, то есть за язычника. Владимир ответил, что готов креститься. Тогда цари прислали в Корсунь сестру свою и с нею духовенство, которое крестило русского князя и венчало его с царевною. Перед крещением Владимир заболел и ослеп, но чудесно исцелился во время самого таинства крещения. Помирясь с греками и отдав им Корсунь, он возвратился с православным духовенством в Киев и крестил всю Русь в православную греческую веру. Таково сказание летописи. В нем, по-видимому, соединились в одну повесть разные предания. Первое – предание о том, что Владимиру предлагали свою веру болгары, хазары, немцы и греки, пришедшие в Киев и жившие в нем. Второе – предание о том, что Владимир не только пребывавший во тьме язычества, но пораженный и физическую слепотою, чудесно во время крещения прозрел сразу и духовными, и телесными очами. И третье – предание о том, что для принятия греческой веры Владимир счел нужным осадить греческий город Корсунь, чтобы вместе с ним как бы завоевать и веру греческую, приняв ее рукою победителя. По сказанию греков и арабов, вот что известно о походе Владимира на Корсунь. В то время в Византийской империи произошло восстание войска под предводительством полководца Варды Фоки. Греческое правительство, не располагая силами, искало помощи у киевского князя Владимира. Союз был заключен, 987 год. Владимир соглашался послать свои войска в помощь Византии, за что получал руку греческой царевны Анны, а сам обязывался принять христианство. Благодаря русскому вмешательству мятеж был подавлен, и Варда Фока погиб, 988 год. Но византийцы после победы не исполнили своих обещаний, данных Владимиру. Тогда Владимир начал войну с греками, осадил и взял Корсунь, главный греческий город в Крыму, и настоял на исполнении греками договора. Он принял христианство и получил в супружество царевну, 989 год. Где именно был он крещен и когда именно состоялось крещение, в 988 или в 989 году, точно неизвестно. Возвратившись из Корсунского похода в Киев с греческим духовенством, Владимир начал обращать киевлян и всю Русь к новой вере. Он крестил в Киеве народ на берегах Днепра и его притока Почайны. Кумиры старых богов были повергнуты на землю и брошены в реку. На их местах были поставлены церкви. Так было и в других городах, где христианство водворяли княжеские наместники. По преданию, новая вера распространялась мирно, за исключением немногих мест. Так в Новгороде пришлось применить силу. В глухих углах, например, у Вятичей, язычество держалось, не уступая христианской проповеди, еще целые века. Да и по всей стране старые верования не сразу были забыты народом и сплетались с новым вероучением в пеструю смесь веры и суеверия. Параграф 12. Устройство церкви в Древней Руси. Последствия принятия Русью христианства. Крещение Руси не следует представлять себе как одну простую перемену верований. Христианство, став господствующей религией на Руси, выразилось не только в проповеди и богослужении, но и в целом ряде новых установлений и учреждений. Из Греции пришла на Русь иерархия. В Киеве стал жить русский митрополит, поставляемый Константинопольским патриархом. В других городах были поставлены подчиненные митрополиту епископы. На первых порах их было 5, потом число их дошло до 15. В Киеве и во всех епархиях строились церкви и устраивались монастыри. притчи церквей и братья монастырей подчинялись своему епископу, а через него митрополиту. Таким образом, власть митрополита простиралась на всю Русь и объединяла все духовенство страны. Вместе с христианством на Русь пришла письменность, а с нею книжное просвещение. Как ни слабо оно было на первых порах, оно все же оказывало могучее влияние на познавших его людей. Богослужебные и священные книги принесены были на Русь на доступном для всех языке славянском, том самом, на котором изложили их славянские первоучители, святой Кирилл и Мефодий, и их болгарские ученики. Язык этих книг был вполне понятен русским, и книжное учение было поэтому не затруднено. Тотчас по крещению на Руси возникают школы с учителями-священниками и появляются книжники-любители просвещения, собиравшие и переписывавшие книги. Митрополит и вообще духовенство управляли и судили подчиненных им людей так, как это делалось в греческой церкви на основании особого сборника законов «Номоканона», получившего на Руси в болгарском переводе название «Кормчей книги». В этом сборнике заключались церковные правила апостольские и вселенских соборов, также гражданские законы православных византийских императоров. Церкви принадлежали земли, на которых духовенство и монастыри вели хозяйство по-своему, руководствуясь византийскими обычаями и законами, устанавливая такие юридические отношения к земледельцам, какие были приняты в Греции. Таким образом, на Руси вместе с новым вероучением появились новые власти, новое просвещение, новые законы и суды и новые землевладельческие обычаи. Так как Русь приняла веру из Византии, то все новое, что пришло вместе с верою, имело византийский характер и служило проводником византийского влияния на Русь. Для того, чтобы понять, как именно сказывалось это влияние, необходимо несколько ознакомиться с теми чертами общественного быта Руси в дохристианское время, которые наиболее характеризуют патриархальность тогдашних общественных отношений. Параграф 13. Славяне до христианства. По нашим понятиям, государство, в котором мы живем, имеет право и в то же время обязанность карать виновных за преступления и проступки и по возможности предупреждать всякое нарушение порядка и права. Вор или убийца отыскивается и наказывается, независимо от того, просят об этом или не просят потерпевшие от него люди. В древнейшее дохристианское время было не так. Князья не имели ни склонности, ни возможности вмешиваться в общественную жизнь и поддерживать порядок, когда к ним не обращалось за этим само население. Преступление тогда считалось обидою, за которую должен был отплатить, отомстить сам обиженный или его род. Человека защищал не князь, а свои близкие ему люди. За убитого мстили отец, братья, дяди, племянники. А обычай кровной мести и вообще мести был так крепок и широко распространен, что его признавало даже тогдашнее законодательство. Иначе и быть не могло в таком обществе, где княжеская власть была еще слаба, где князь бывал иноплеменником и жил окруженный дружиной таких же иноплеменников-варягов. Наподобие того, как варяжская дружина со своим канунгом-князем составляла особое сообщество среди славян, и сами славяне имели такие же особые союзы и сообщества. Они жили или родами, или общинами. В других случаях они сами устраивали дружины и торговые товарищества в городах. Человек, принадлежавший какому-нибудь союзу или входивший в какое-нибудь сообщество, пользовался защитой рода, общины, дружины, товарищества и мало надеялся на князя. Лишенный же покровительства своих близких, прогнанный из какого-либо сообщества, человек становился беззащитным, потому что никто не считал себя обязанным прийти к нему на помощь. Его можно было бы, по старому выражению, убить и в пса место и остаться без всякого наказания и возмездия. Такие беспризорные и беззащитные люди назывались изгоями, от того же корня, как и слово «гой». «Гой еси» значило «будь здрав, будь жив». Изгои были как бы изжитые, выкинутые вон из жизни люди. Родовой быт первоначально вел людей к обособлению. Роды жили замкнуто, чуждались один другого и враждовали один с другим. Между тем, каждому роду было необходимо со стороны добывать невест для браков своих родичей. Отсюда возник обычай добывать их насилием и хитростью посредством умычки или увоза. Впоследствии этот обычай смягчился. Если невесту умыкали, то по предварительному с нею уговору. В то же время возникли и другие способы заключения брака. Жених мирно приходил за невесту и выкупал невесту у ее рода, уплачивая вена. Кое-где, там, где нравы были мягкие, брак подходил ближе к нашим обычаям. Невеста приезжала в дом жениха, и за нею привозили ее приданое. Но так бывало, по словам летописца, только у полян. В прочих же местах семейный быт отличался грубостью, тем более, что везде существовал обычай многоженства. Предание говорит, что сам князь Владимир до крещения своего тоже держался этого обычая. Положение женщины в семье, особенно при многоженстве, было очень нелегко, о чем свидетельствуют народные песни. В них горько оплакивается судьба девушки, отдаваемой или продаваемой в чужой род. В языческое время на Руси было лишь одно общественное различие. Люди делились на свободных и несвободных, или рабов. Свободные назывались мужами, рабы носили название челядь, в единственном числе холоп, роба. Положение рабов, очень многочисленных, было тяжко. Они рассматривались как рабочий скот в хозяйстве своего господина. Они не могли иметь собственного имущества, не могли быть свидетелями в суде, не отвечали за свои преступления пред законом. За них ответствовал господин, который имел право жизни и смерти над своими холопами и наказывал его сам, как хотел. Свободные люди находили себе защиту в своих родах и сообществах. Холоп мог найти себе защиту только у господина. Когда же господин его отпускал на волю или прогонял, раб становился изгоем и лишался покровительства и пристанища. Таким образом, в языческом обществе княжеская власть не имела той силы и значения, какое имеет государственная власть теперь. Общество делилось на самостоятельные союзы, которые одни лишь своими силами охраняли и защищали своих членов. Вышедший из своего союза человек оказывался бесправным и беззащитным изгоем. Семья при обычае многоженства, умычки и покупки невест имела грубый языческий характер. Рабство было очень распространено. Грубая сила господствовала в обществе, и человеческая личность сама по себе в нем не имела никакого значения. Под влиянием христианства языческие порядки на Руси начали заметно смягчаться. Параграф 14. Влияние христианства на Киевскую Русь. Христианская церковь, основанная на Руси князем Владимиром, не могла примириться с таким порядком. Вместе с Христовым учением о любви и милости церковь принесла на Руси начало византийской культуры. Уча язычников вере, она стремилась улучшить их житейские порядки. Под влиянием христианства отдельные лица из языческой среды изменяли к лучшему свои взгляды и нравы, шли во след Христу и являли высокие примеры нравственной христианской жизни и даже подвижничества. О самом князе Владимире предание говорит, что он смягчился под влиянием новой веры, стал милостив и ласков. Среди дружины земских людей появилось много благочестивых христиан, почитавших церковь, любивших книги и иногда уходивших от мирских соблазнов в монастыри и в пустынное житье. Через свою иерархию и примирив ревнителей новой веры, церковь действовала на нравы и учреждения Руси. Проповедью и церковную практикою она показывала, как надо жить и действовать, в делах личных и общественных. Церковь старалась поднять значение княжеской власти. Князей она учила, как они должны управлять, воспрещать злым и казнить разбойников. «Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милование», — говорило духовенство князю Владимиру, указывая ему, что князь не может оставаться безучастным к насилию и злу в своей земле, что он должен блюсти в ней порядок. Такой взгляд духовенства основывало на убеждении, что княжеская власть, как и всякая земная власть, учинена от Бога и должна творить Божью волю. Но так как всякая власть от Бога, и так как князь есть Божий слуга, то ему надлежит повиноваться и его надлежит чтить. Церковь требовала от подданных князя, чтобы они имели приязнь к князю, не мыслили на него зла и смотрели на него, как на избранника Божия. Очень грубо было воззрение языческой Руси на князей, как на дружинных канунгов, которые берут дань за свои военные услуги земле и которых можно прогонять, если они неугодны, и даже убивать, как древляне Игоря. Церковь всячески боролась с таким взглядом и поддерживала авторитет князей, смотря на них как на прирожденных и богоданных государей. Когда князья сами роняли свое достоинство в грубых ссорах и междоусобьях, которых или карамолах, духовенство старалось мирить их и учить, чтобы они чтили старейших и не переступали чужого предела. Так духовенство проводило в жизнь идеи правильного государственного порядка, имея пред собой пример Византии, где царская власть стояла очень высоко. Найдя на Руси ряд союзов родовых и племенных, дружинных и городских, церковь образовала собою особый союз – церковное общество. В состав его вошло духовенство, затем люди, которых церковь опекала и питала, и, наконец, люди, которые служили церкви и от нее зависели. Церковь опекала и питала тех, кто не мог сам себя кормить – нищих, больных, убогих. Церковь давала приют и покровительство всем изгоям, потерявшим защиту мирских обществ и союзов. Церковь получала в свое владение села, населенные рабами, и изгои и рабы становились под защиту церкви и делались ее работниками. Всех своих людей одинаково церковь судила и рядила по своему закону, по кормчей книге и по церковным обычаям. Все эти люди выходили из подчинения князю и становились подданными церкви. И как бы ни был слаб или ничтожен церковный человек, церковь смотрела на него по-христиански, как на свободного человека. Для церковного сознания все были братья во Христе, и не было пред Господом ни раба, ни господина. В церкви не существовало рабства. Рабы, подаренные церкви, обращались в людей лично свободных. Они были только прикреплены к церковной земле, жили на ней и работали на пользу церкви. Таким образом, церковь давала светскому обществу пример нового, более совершенного и гуманного устройства, в котором могли найти себе защиту и помощь все немощные и беззащитные. Церковь затем влияла на улучшение семейных отношений и вообще нравственности в русском обществе. На основании греческого церковного закона, принятого и подтвержденного первыми русскими князьями, в их церковных уставах все проступки и преступления против веры и нравственности подлежали суду не княжескому, а церковному. Церковные судьи, во-первых, судили за святотатство, еретичество, волшебство, языческие моления. Церковные судьи, во-вторых, ведали все семейные дела, возникавшие между мужьями и женами, родителями и детьми. Церковь старалась искоренить языческие обычаи и нравы в семейном быту, многоженство, умыкание и покупку жен, изгнание жены мужем, жестокости над женами и детьми и тому подобное. Применяя в своих судах византийские законы, более развитые, чем грубые юридические обычаи языческого общества, духовенство воспитывало лучшие нравы на Руси, насаждало лучшие порядки.